Глава 20. Производственным трейлером на этот раз была назначена субмарина, а не надводное судно. Мы опоздали к назначенному нам часу, но случилось так из-за того, что этот час перенесла Зев. Она сказала, что мой разговор с Фрэнком вкупе с моим оглушительно двусмысленным решением надеть кольцо, а также потрясающий приватный танец пончика в мужском борделе стали вершинными по популярности достижениями последнего часа. Я не хотел знать, как развивались события в стрип-клубе. Я не мог освободиться от мыслей об Иветте, от воспоминаний о том, как ее мать душила свое дитя. Кольцо тяжестью ощущалось на пальце. Я не имел намерения использовать его, но прав был и Фрэнк. Я был бы глупцом, если бы не взял кольцо. 5% бонус к статам – слишком хороший приз, чтобы им пренебречь. Я лишь не желал применять на практике навык, помеченный смертью. Я снял его с пальца, дабы быть вдвойне уверенным, что оно не проклято. Хотя Мордекай когда-то говорил, что проклятые предметы нельзя помещать в лутбоксы. Затем я снова надел кольцо, хотя и не был вполне уверен в том, что носить его на себе правильно. Я колебался относительно кольца. Носить его или снять? Снимал его не один и не два раза, пока не обозвал себя рохлей. Я знал, многие сочли бы меня недоумком за то, что я надел это кольцо. Возможно, эти многие были бы правы. Но я считал нужным забирать все, что могло бы принести мне пользу. А если кому-то это не нравится, то пусть он остается при своем мнении. Когда Мордекай вернется, я попрошу у него совета. Пока же пусть кольцо остается у меня на пальце. «Ты не боялась, что Фрэнк мне как-нибудь напакостит?» — спросил я пончика, когда мы готовились к телепортации. «Не-а», — отозвалась кошка. «Достаточно было на него взглянуть, чтобы понять, насколько он безвреден. Да и кувалда сказал, что жена оставила Фрэнка, так что и ее я не опасалась. Он все еще в баре. Не двигался с места с тех пор, как мы ушли. Сейчас с ним разговаривает еще какой-то обходчик. Это не женщина. А это тебе откуда известно? Кувалда участвует в моем чате. Я показала ему, что от него требуется. Я только хмыкнул. Не дотумкал сам ни до чего подобного. Ну так вот, продолжала пончик. Иногда стоит бросить взгляд на человека, чтобы понять. Он отыгран. Я в последнее время встречала немало таких случаев. Пусть даже человек старается скрыть свое поражение. Такой человек жутковато смотрится. Кто-то хуже выглядит, чем другие. Фрэнк – самый безнадежный из всех, кого я видела. Пончик моя, таких-то и надо опасаться больше всего. Почему ты так сказал? Когда человек сдался, его уже не удерживает страх за последствия его действий. Вот что особенно опасно. Зев поторопила нас, и мы тут же отключились. А когда вернулись, то я сразу понял, что мы не на обычном судне. Я сделал несколько шагов по богато обставленной, обитой бархатом комнате. Пол под ногами ощущался как-то необычно. Мой взгляд упал на похожее на картину окно в дальней стене, за которым не было видно ничего, кроме темно-синего моря с мерцающими точками света. И мне стало ясно – мы под водой. С удивлением я обнаружил, что мой интерфейс не пропал, как это обычно бывало. Осталась на месте и шкала здоровья. Сохранился доступ к инвентарю. Я подошел к стойке и для проверки переслал в инвентарь целую миску сникерсов. Операция не была прервана. Пончик метнулась к круглому окну, занимавшему целую стену от пола до потолка. Положила передние лапы на стекло и уставилась наружу. Засветилось меню. «Свет?» «Да, да!» – прокричала кошка. Включился заоконный свет, и перед нами открылось широкое песчаное дно океана. Там и сям на нем торчали низенькие кругленькие растенийца. Увиденное показалось мне пейзажем пустыни. Нерешительно заколебался слой ила на поверхности. Пончик наблюдала в изумлении с разинутым ртом, а ее хвост ходил из стороны в сторону. Я глядел комнату и сразу вспомнил роскошный производственный трейлер, который временно достался нам в день гибели Манасы. Здесь у нас была ванная комната, кухня с рядом полок, сохранявших продукты холодными, словно это был холодильник без стенок. Обстановка состояла из ряда стульев, с виду дорогих, и туалетного столика с освещенным зеркалом. Это был настоящий туалетный столик, не такой, который служил Кате для работы над внешним обликом в ремесленной студии. Несомненно, мы попали в один из трейлеров, предназначавшихся не для обходчиков, а для инопланетных знаменитостей. С потолка спустился знакомый уже нам робот в виде летающей тарелки фрисби. Он обратился к нам умиротворяющим женским голосом, очень похожим на тот, который мы слышали от подобного, но не полностью идентичного робота в стандартном трейлере, арендованном для шоу «Маэстро». «Меня зовут Мескс-6000. Приветствую вас на борту арендуемого трейлера класса «Делюкс», который находится в собственности и под управлением компании «Senegal Production Systems Unlimited». Так как трейлер является охранным, ваше местонахождение не разглашается. Продюсерам программы «Планета Прекрасная» оно также неизвестно в точности. Единственным реальным существом на борту, помимо вас, являюсь только я. Мы будем готовы к вашему проходу через эту дверь приблизительно через 5 минут. Пожалуйста, расслабьтесь. Я вижу, вы уже обнаружили закуски. Я перешел к дивану, достал из инвентаря сладкий батончик и развернул его. Пончик оставалась у окна. Она не могла оторваться от пейзажа снаружи. «Мекскс!» — позвал я. «Слушаю, Карл! Вы можете сказать, почему не пропал мой интерфейс? Обычно я лишался доступа к инвентарю и другим вспомогательным системам. А здесь все работает». На поверхности летающего робота мигнул синий огонек. «Обычный обход обеспечивается многочисленными, жестко сфокусированными системными зонами, находящимися под контролем единой системы ИИ. При традиционной схеме каждый этаж снабжается отдельной несущей осью с пограничной зоной. Когда вы оказываетесь за пределами зоны, то теряете доступ ко всем обновлениям системы и внешним по отношению к ней ее магическим свойствам. Здесь работает принцип, аналогичный тому, на котором функционирует Wi-Fi. В этом цикле мира обходчиков подземелья корпорация Борант сделала ставку на систему двухслойной планетной зоны. Главная зона распространяется от оси планеты до уровня моря. Дополнительная зона составляет 5 километров над поверхностью. Поэтому, когда вы находитесь в трейлере, у вас нет доступа к первичному интерфейсу, и вы имеете довольно ограниченный доступ к некоторым личным обновлениям и системам. Трейлер остается в главной зоне, то есть ниже уровня моря планеты. При таких традиционных исходных условиях вокруг трейлера создается управляющий пузырь, и он отрезает вас от определенных функций. В этом сезоне Борант предпочел обойтись без этого ограничения. Следовательно, у вас в полном объеме сохраняется доступ к вашим стандартным системам. Следует, однако, заметить, что, находясь в главной зоне, вы остаетесь под контролем ИИ, в сфере его законов и регламента. Я не понял ни единого хренового слова из вашей бредятины. Робот вздохнул. Я прошу прощения, Карл. Переведу на ваш земной мартышечий лепет. Грязнодавы – это дешевые отбросы, которые выстроили всю область обхода из обломков, которые купили, можно сказать, на межзвездной толкучке по бросовым ценам и скрепили слюнями и скотчем. Все тут построено без малейшей заботы о технике безопасности, лишь бы сэкономить гроши. А если вы еще не сломали шею и никакая дрянь вас не укусила в задницу, то вы подтверждаете тезис – дуракам всегда везет. «Теперь понимаете?» Я показал роботу большой палец. «Теперь дошло. Карл, как думаешь, кошачье существо когда-нибудь опускалось на дно океана?» Вдруг спросила меня Пончик и издала какой-то нехарактерный, похожий на чириканье звук. Мимо окна как раз проплыла рыба. «Полным-полно было случаев», — отозвался я. «Не знаю, видели они то же самое, что ты сейчас, но у моряков... История о корабельных котах в ходу. Напомни мне как-нибудь, и я расскажу тебе про непотопляемого Сэма. Знаменитый кот времен Второй мировой послужил на нескольких кораблях. Этот код действительно был списан на берег лишь после гибели третьего в его биографии корабля. «Я ничего об этом не знаю», — вздохнула Пончик. «Значит, такой героический код. Все корабли, в команды которых он входил, были потоплены. Не знаю, делает ли это обстоятельство его героем». «И он выжил?» «Ага», — подтвердил я. «Умер от старости». «Значит, для меня это герой», — подвела черту Пончик. «Я отказываюсь читать такую блевотину», — заявил я. «Где вы такое берете? Как будто в соцсетях нарыли. Честное слово». Телесуфлер замер. Я видел Пончика сквозь стекло соседней кабины. Это помещение существенно отличалось от голографических студий, к которым мы уже привыкли. Это была реальная студия с реальными акустическими кабинами. В моей стул был предназначен для существа намного более миниатюрного, чем я. И я попросил другое сиденье. Негодный стул тут же исчез, и на его месте возник другой. Помещение действовало так, как будто оно само обладало независимым инвентарем. Пончик уже излагала свой текст о конкурсах животных, причем делала это «con gusto», со вкусом, испанский. Ее голоса я не слышал, но видел, как она жестикулирует лапами, и вообще ее воодушевление не вызывало сомнений. Моя часть относилась к конкурсам красоты у людей. Абзац, который был назначен мне для прочтения, висел в воздухе. Первая часть программы прошла гладко. Я читал о состязаниях в красоте в разные исторические эпохи. Я не знал, насколько соответствовало истине содержание текста, но оно было правдоподобным и безвредным. Я говорил о древнегреческих празднествах, именовавшихся Каллистеи. Состязания такого рода проводились как среди женщин на острове Лесбос, так и среди юношей в Эолии. Согласно мифу о Троянской войне, слово «Каллистос», «прекраснейший», было начертано на яблоке раздора. Правда, не представляя, как правильно произносить это название. Ритуалы описывались настолько малышовым языком, что нельзя было в них полностью поверить. Тем более, если учесть, что повествование иллюстрировалось разрозненными видеофрагментами из таких несерьезных и бессистемно подобранных источников, как «Скала Фреглов». «Фрегл Рок» – телевизионный мультсериал 1983-1987 годы. И «Радио Цинциннати». WKRP in Cincinnati – американский комедийный телесериал о сотрудниках вымышленной радиостанции 1978-1982 годы. Нечто вроде истории о непотопляемом Сэме, которую я рассказал Пончику перед выступлением. Скорее всего, сплошные сказки, приправленные дольками полуправды, но все-таки интересные настолько, что дошли до нас сквозь века. Однако, как только программа перешла к подробностям современных конкурсов красоты, тональность сценария переменилась настолько, что у меня едва не выворачивало желудок. «Зачем вам вообще нужен я, чтобы это озвучивать?» – бушевал я. «Если у вас могли смастерить видео, где я трахаюсь с орком, неужели нельзя сделать так, чтобы надуманные фальшивые басни пускал в эфире робот Карл?» Я смотрел на висящий передо мной текст. Купальниковая часть любовного ритуала людей направлена на обольщение самцов класса чат. Чат в англоязычном сетевом жаргоне – сексуально активный альфа-мужчина. Ночная рубашка указывает на способность женщины вливаться в общество. А ритуал вопросов-ответов доказывает ее интеллектуальную состоятельность. Цель каждой конкурсантки – привлечь внимание самого крупного мужика и вызвать у него грандиозное семяизвержение, чтобы произвести на свет самое жизнеспособное потомство. Получив дар от самого генетически качественного партнера, она нередко находит и безупречного любовника, Бету, и он помогает ей поднимать ребенка. Жюри конкурсов обычно составляется из ультра-альф и бывалых конкурсанток, чьи триумфы остались в невозвратном прошлом. Таких женщин часто называют поджарками. На жаргоне этот термин применяется к женщинам, чьи половые органы невосставимо изношены связями с многочисленными партнерами. В обществе этих поджарочек ценят и вожделеют только бета-мужчины. о чем свидетельствует мой опыт, полученный за время, проведенное в зоне безопасности «Арбис». Согласно сценарию, этот текст должен был сопровождаться разнообразными снимками и видеофрагментами, в частности, фотографиями актеров Лоренцо Ламоса и Фабио. Бразильский актер Фабио Асунсау родился в 1971-м, может быть памятен отечественному зрителю по сериалу «Моя любовь, моя печаль» 1990 года. Как образцов альфа-мужественности. Под жарками здесь были одна незнакомая мне женщина азиатской наружности и судья Джуди. Шейнлин Джудит родилась в 1942-м. Автор и ведущая американской телепрограммы «Судья Джуди» 1996-2021, о правдивой и добросовестной судье, одна из самых популярных женщин в шоу-бизнесе. В прошлом действительно работала судьей по семейным делам и прокурором. Было там и видео, на котором я поедал сэндвич с жареной говядиной. Нет, в самом деле, что за херь, не унимался я. Передо мной опустился экран, и на нем возникло усталое и раздраженное лицо продюсера Бина, стереотипного серого инопланетянина. «Карл, у нас нет возможности искусственно смоделировать ваш голос. Такие вещи законы только в том случае, если зритель оповещается об имитации голоса. Люди смотрят шоу, потому что знают, настоящие обходчики рассказывают им правду о своих мирах. Разве вы не хотите познакомить Вселенную с вашей культурой?» «Да, хочу, потому и не согласен читать эту муть. Откуда вы ее высосали?» «Мы пригласили консультанта». «Христос милосердный, это школьник 15 лет». «Нет, мы не имеем права нанимать консультантов с земной поверхности, пока шоу не окончено. Мы прибегли к помощи консультанта ИИ, который переработал все ваши средства информации». «Значит, вас надули». «Мы получили скидку, так как Борант открыл этот сезон раньше срока, до того, как ИИ завершил свои исследования. При этом ИИ настаивает, что его данные точны и не противоречивы». «Нет, господа, настолько глупыми быть невозможно», — возмутился я. «Неужели вы всерьез верите, что перед вами правда?» Серый выразил недоумение. «Да вы хоть знаете, сколько мы заплатили? Ваше и Пончика участие обошлось нам дороже, чем два последних сезона в целом. У публики неожиданно для вас возникла жажда знаний о вашем мире, и это скромное шоу непредсказуемым образом обернулось для нас фабрикой рейтингов. Самое меньшее, что вы можете для нас сделать, это спасти нас от финансового краха. У Хеклы нет никаких проблем с просвещением аудитории по части скандинавской мифологии. Непреодолимый Мириам Дом с удовольствием готовы представлять хип-хоп-культуру. Ваша напарница отклоняется от сценария, но и она довольна предметом. Почему же вы упрямитесь?» Я взглянул в бок. Пончик по-прежнему махала лапами, горячо о чем-то вещая. Насколько она отклоняется? «Она просвещает вселенную по поводу породы собак, которые называются кокер с паниелями, раскрывает настоящие причины их супер-пупер успехов на выставках «Крафт». Крупнейшая в мире выставка собак ежегодно проводится в Бирмингеме с 1891 года. В ее рамках проводятся соревнования по различным видам кинологического спорта, другие мероприятия, ориентированные на популяризацию собаководства. «Увлекательно она рассказывает. Уникальная история злодейств и козней». «Мать твою, Пончик!» – пробормотал я. Кошка увидела меня через стекло и помахала. «Карл, не гони пургу!» «Пончик, Карл, я рассказываю правду, потому что ее необходимо рассказать». Я вздохнул. «Или вы разрабатываете другой сценарий, или просите Борант вернуть деньги, потому что вот это я читать не буду, и мне безразлично, к чему это приведет». Инопланетянин принял такую позу, как будто был готов прыгнуть в экран и вцепиться в меня. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Потом он как будто скис, посмотрел по сторонам и наклонился вперед. «Послушайте, Карл, я понимаю, что сценарий муть. Я реагировал так же, как вы, когда пришел в программу много лет назад. Я хотел рассказывать подлинные истории культур, исчезающих из мира. Но внезапно выяснилось, что это шоу намного больше, чем я предполагал. И конгломерат «Титан», который уже был готов оставить меня в покое, дать мне делать шоу на мой лад с минимальным или нулевым вмешательством, вдруг вцепился мне в зад. Меня заставили привлекать обходчиков к рассказам, использовать шпионов. Шоу, которое создал я, уплыло бы от меня, поэтому мне приходится в нем интересничать. То, что стало, это удар под дых для меня. Я жил счастливо, когда меня не замечали. А теперь меня преследуют из-за успеха. И хрена с два я нуждаюсь в советах со стороны, когда ни советчик гребаный, ни сам я не управляем тем, что есть. Ну уж прошу прощения, гнев во мне все нарастал. Купленная вами рабская сила не содействует вам так, как вы хотели. Дайте-ка поищу в себе сочувствие. Я погладил себя по груди. Не-а, было, да все вышло. Инопланетянин, казалось, готов был вот-вот расплакаться. Ну ладно, ладно, у нас в запасе есть еще несколько сценариев. Какой, по-вашему, получит лучший резонанс у вашей аудитории? Есть история механизированного военного конфликта, история аркадных видеоигр, а вот история пастеризации молока. Моим первым порывом было попросить ту, что связано с молоком, потому что тема мне показалась настолько скучной, что на ней это идиотское шоу закрылось бы. Но я все-таки перевел дыхание и собрался с мыслями. Можно же поймать этого Бина на слове. Значит, он хочет открыть вселенной правду о нашей планете? Да разве это плохо? Давайте то, что у вас с видеоиграми. Отстрелявшись, мы возвратились в зеленую комнату. И едва мы вошли туда, Пончик атаковала меня. «Карл, Карл, мне только что прислал сообщение Кувалда. Фрэнк мертв. И знаешь, кто был тот обходчик, с которым он разговаривал после тебя? У них началась драка, и тот обходчик убил Фрэнка. Я просто поверить не могу». «Тихо», — сказал я. «Ты меня совсем не удивила». «Это был Крис. Его убил Крис. Кувалда говорит, что Крис это сделал и сразу же вышел. Теперь Крису отказано в доступе в клуб. Кувалда говорит, что Крис такой же каменный монстр, как и он сам, только в другом роде». «Мать твою налево! Это что, правда?» «Как Крис? Насколько я знал, группа Имани никак не пересекалась с Фрэнком и Мэгги. Конечно, я рассказал Имани и Элли про наши приключения с этой парой. А как же, после всего, что открылось на шоу «Маэстро»? Поэтому, что ли? Не похоже на того Криса, каким я его запомнил. Но Имани и Элли говорили, что Крис изменился. Мне вспомнились последние слова Брэндона, относившиеся к его брату. Я сохранил его послание у себя в блокноте и теперь неожиданно для самого себя понял, что перечитываю его раз за разом. И главным образом слова, касавшиеся Криса. «Скажи, что я его люблю. Вот это самое важное. Всегда было так. Но я не понимал, и только тогда понял, когда было уже слишком поздно. Я отправил краткое сообщение Имани и Элли, рассказал, что случилось, и спросил, сможет ли Имани выйти на связь с Крисом. Они не ответили, скорее всего, легли спать. Я вспомнил, что они направлялись в зону безопасности. «Прошу прощения за то, что отрываю вас от ваших забот», — заговорил робот Мекскс. Мы подняли глаза на летавшую над нами фрисби. «Ваше время со мной подходит к концу. Вы можете пока освежиться, прежде чем вернетесь к вашим занятиям. Но не задерживайтесь. Когда вы будете готовы, то выходите через дверь, ведущую в студию. От имени Senegal Production Systems благодарю вас за использование услуг нашей компании. Желаю вам отличного дня». Дверь, которая всего несколько секунд назад была обыкновенной дверью, теперь трансформировалась в односторонний подпространственный портал. Я сделал скриншот, и на нем отразилась главная комната нашего личного пространства. Там никого не было. Вероятно, Катя находилась в ремесленной студии. Пончик вернулась к окну картине и выглянула наружу. «Не пойму, почему Крис это сделал. Хотя я рада, что он жив, здоров, хоть и любит кретинские телешоу. В общем, забавно получилось. Интервью мне больше по вкусу, и не помешало бы отряду принцессы иметь больше такта и поменьше зацикливаться на пончиках. Да, еще у них есть видео, на котором мы с мисс Беатрисой выигрываем конкурс. Вот такой бонус для фанатов. Отряду принцессы? Смотрите роман американской писательницы Шервуд Андерсон, мастера фэнтези «Отряд принцесс», — переспросил я. «Зев говорит, что этих больше, тут обошлось без твоей помощи, а некоторые себя называют дырками от пончика. Вот этого я, между прочим, не одобряю». «Да не все ли равно?» — сказал я. «Я хотел бы с тобой поговорить на одну непростую тему, пока мы не ушли. Это насчет купонов ИПИ?» Я обмер, как ты догадалась. «Имани — это еще тот язычок», — сказала Пончик. «Она совсем не кажется треплом, но уж что есть, то есть. Ей стало неуютно из-за того, что она рассказала тебе про купоны, когда ты ее спросил. И она прислала мне сообщение, извинилась передо мной. Предупредила, что ты, наверное, будешь меня расспрашивать. А ты-то как узнал?» «Услышал, как кто-то болтал о такой штуковине. Если подходить совсем буквально, то я не солгал». «Да не беспокойся, Карл, у меня их больше нет. Мне было неприятно носить их с собой. Поэтому твой я засунула под рельсы, а Катин выкинула в мусорку возле хот-дога на палочке. Помнишь?» «Карл, честно тебе скажу, не та эта тема, которую мне было бы приятно поднимать». У меня гора свалилась с плеч. Вопрос разъяснился куда легче, чем я ожидал. Я пришел на кухню, чтобы посмотреть, можно ли снять со стен охлаждающие полки. Они снимались легко, как будто держались только на магнитах. Мне захотелось посмотреть, что в этом месте представляет собой электросистема, если только она вообще есть. Таковой не оказалось. По всей вероятности, полки имели автономный источник энергии, что меня более чем устраивало. Их было 4. Я снял их все и убрал в инвентарь. После этого я посмотрел вверх. Не против ли робот? Но фрисби не шелохнулась. Что ж, если уж мы на это идем... Я забрал из комнаты весь туалетный столик целиком и тоже отправил в инвентарь. «Что это ты делаешь?» – удивилась Пончик. «Тебе известно, что в зонах безопасности холодильники, бывает, выходят из строя. Я решил, что нам не помешает запастись своим. Мне обрыдло теплая содовая». Пончик наклонила голову к плечу, но тут же встряхнулась. «Вообще-то у меня нет склонности тырить то, что плохо лежит. И Пончик достаточно хорошо меня знает. И объяснение я подобрал тупое, ведь электричество обычно работало без перебоев. Но я не мог сказать, что конкретно побудило меня захватить эти полки. Я еще не видел с полной четкостью, какое применение им найду. Но собранные в моей книге инструкции по изготовлению разнообразных ловушек, зелий, бомб предполагали использование замороженных или охлажденных ингредиентов. А туалетному столику самое место в главной комнате нашего личного пространства. Подумал я даже о том, чтобы забрать все стулья, но не хотелось подставлять Зев сверх меры. Да что с того? Да какого хрена нет? Я подошел к дивану с тем, чтобы отослать в инвентарь его. Но остановился. Пришло сообщение. «Баутиста! Привет, Карл! Передаю последнее известие. Мы попытались парализовать Кравида, и в итоге она погибла. Портал закрылся. Больше 150 из нас без сувенирных фуражек. Мы не знаем, что теперь делать. Поезда не приходят ни по каким веткам. Нужно идти к тому порталу, что над бездной. Это 50 км. Карл, хреново. А у тебя фуражка есть?» Баутиста: «Нет и в помине. Парень в баре допытывался, почем они у нас. Вот некоторые и продали». «Глупо как. Карл, отправляйтесь к бездне. Отправьте в портал пешком тех, у кого есть фуражки. Узнайте, нет ли способа добраться до станции 436, туда, где сходятся именованные линии». Дальше я рассказал ему про тропу, опоясывающую бездну. Предупредил о мобах-ящерицах, которых там видел. Если ребята найдут малые проходы, то выберутся на станцию, там овладеют именованным поездом, типа нашего кошмарного, и двинут в депо. Кажется, рассчитывать можно было только на такой план. «Вот теперь на старт», — обратился я к Пончику. «Диван я все-таки украл. Стянул со стойки миску с кошачьими лакомствами и добавил в инвентарь. Совсем уж для полноты картины». Ты заметила, какое дерьмо происходит всякий раз, когда мы прёмся на эти грёбаные шоу? Спросил я Пончика и рассказал про беду Баутисты. У нас хотя бы закуска есть, отозвалась кошка. Это да. Давай-ка ноги в руки, пока ещё что-нибудь не случилось. Перед порталом я остановился. Сделал против обыкновения еще один скриншот и застыл. Наше личное пространство, которое было пустым 10 минут назад, теперь было заполнено народом. Человек 30, никак не меньше. Одни женщины, насколько я мог судить. Всевозможных рас. От земных женщин до фейри и четвероруких ящериц. На заднем плане я разглядел Хеклу. Она заглядывала в тренировочный зал, а Катя на что-то указывала. Вот что я сказал.